В этом обзоре, опираясь на авторитетных экспертов из ведущих мировых университетов, мы поговорим об апостоле Павле, или о человеке, который, наверное, повлиял на ход всей истории человечества, как ни один другой из ранее живущих на Земле. Да, не удивляйтесь такому дерзкому заявлению, а лучше задумайтесь, разве в истории человечества был кто-то, кто повлиял на нее больше, чем Павел? Нет, серьезно, подумайте об этом. Эксперты христианства утверждают, что именно этот человек изобрел христианство, а затем распространил его по городам Римской империи, и таким образом навсегда изменил ход истории. До сих пор мы пожинаем его плоды, ведь христианство – это самая распространенная религия планеты, а ее культура активно повлияла и влияет на жизни миллиардов людей, даже не христиан. Так кем же был этот Павел, и почему многие из первых учеников Иисуса не признавали учение Павла о Иисусе и даже считали его своим врагом и антихристом? Давайте попробуем очень кратко описать его жизнь. Добро пожаловать на канал о том, как феномен религии и нерелигиозности изучается в академических кругах. Иисус и Павел – это два человека, которые исторически никогда не встречались друг с другом, хотя Павел утверждал, что у него были мистические встречи с Иисусом уже после его распятия. Отмечу, что этот обзор не посвящен Павлу веры, но Павлу как исторической личности. Здесь говорится о том, как историки пытаются понять исторический портрет Павла. Но перед тем, как рассказать о Павле, я впервые за 3,5 года сделаю небольшое объявление. Друзья, вот уже 3,5 года я веду этот канал, выпущено более 100 роликов. Еще ни разу я не просил о материальной поддержке, и за все это время канал не принес мне ни одного доллара. Когда ко мне обращались и спрашивали, как можно поддержать тебя финансово, я отвечал, что пока нет нужды, это мой добровольный вклад в просвещение, поэтому лучше поддержите других блогеров. При этом я сам регулярно поддерживаю на Patreon и через донаты разные просветительские каналы. Но вот, наверное, пришло и мое время попросить поддержки. Несмотря на то, что я буду продолжать помогать другим, автор не имеет команды помощников, вся работа, сценарии, переводы, монтаж, озвучка – результат авторского труда на добровольных началах. На днях я впервые создал страницу на Патреоне и на PayPal, и если вам близко то, чем я занимаюсь, то я буду безмерно рад любой поддержке. Ссылки будут в описании, заранее огромное спасибо. Ну что ж, теперь давайте вернемся к апостолу Павлу. Что же нам известно почти наверняка? Мы знаем, что у нас нет ни единого слова, написанного самим Иисусом, но зато у нас есть как минимум 7 писем, написанных Павлом. Это означает, что у ученых достаточно материала для изучения личности, характера, стратегии, идеи и мотивации этого человека. Третья часть Нового Завета именно о нем или написана им, или заявляет, что написана им. Более того, письма Павла служат нам самым ранним источником, упоминающим об Иисусе из Назарета. Да, многие думают, что Евангелия были написаны раньше, но это не так. Сначала были письма Павла, написанные около 50 года нашей эры, а Евангелия уже были написаны примерно через 20-30 лет. В Новом Завете 13 писем приписываются Павлу и носят его имя. Но подавляющее большинство критически настроенных исследователей считают, что только 7 из них почти наверняка были написаны Павлом. Почти ни один ученый не спорит об их подлинности. Это Римлянам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам, Филиппийцам, 1 Фессалоникийцам и Филимону. Авторство остальных оспаривается, а 1 и 2 Тимофею и Титу, так называемые пастырские письма, явно являются псевдоэпиграфами. Большинство экспертов считают, что они были написаны кем-то из последователей Павла спустя долгое время после его смерти, но опубликованы от его имени. Как заявляют Маркус Борг и Джон Кроссан, мы не знаем, когда родился Павел. Скорее всего, в первом десятилетии первого века. Это значит, что Павел и Иисус были современниками. Павел не намного моложе Иисуса. Оба они были евреями, но выросли в очень разной среде. Иисус в маленькой еврейской деревне в Галилее, а Павел, или Савл, как его звали раньше, в Тарсе. важном городе на юге Малой Азии, в современной Турции. Иисус прожил жизнь на своей родине, среди евреев, подобных ему, а Павел был продуктом иудейской диаспоры и греческой культуры. Он был фарисеем, рожденным от фарисеев, как говорится в Деяниях. Кроме того, родным языком Иисуса был арамейский, но первым языком Павла, вероятно, был греческий. У нас нет указаний на то, что он говорил на иврите, но, скорее всего, он знал его. Также Иисус родился и прожил, скорее всего, в бедной семье простых работяг, в то время как Павел вырос в семье фарисея высокого статуса и получил очень хорошее образование. Считается, что он обучался в Иерусалиме у одного из самых великих иудейских интеллектуалов Гамалиила. При этом он хорошо знал греческую философию и, в частности, стоицизм. Кроме того, он был гражданином Рима, что по тем временам значило очень много и открывало массу дверей и привилегий. Это как сегодня жить, например, в Грузии, но быть гражданином Америки. Вы можете без визы путешествовать почти в любую страну и получаете серьезную консульскую защиту. В теологическом плане, в то время как внимание Иисуса было сосредоточено на Боге, Павел сместил это внимание с Бога на Иисуса. Он в основном изобрел богословие и доктрину будущей религии, известной нам как христианство. В центре этой религии уже стоит не сам иудейский бог Иегова и его законы, а сын этого бога Иисус. Но до того, как стать последователем Иисуса, Павел преследовал его учеников, а потом испытал якобы мистический опыт, который побудил его стать последователем учения Иисуса. Но он не сразу присоединился к христианам. Он провел где-то 3 года, скорее всего в Аравии, где он, видимо, пересмотрел всю свою теологию. Некоторые эксперты, например, Боярин, Сигал и Эскола, считают, что взгляды Павла и его мистические переживания находились под влиянием иудейского мистицизма, меркава, и апокалиптических идей, что последние дни скоро наступят. Только через 3 года он пошел в Иерусалим, где впервые встретился с апостолом Петром, и, как он упоминает, он еще видел Иакова, брата Иисуса. То есть важно понимать, что не было некого озарения, где Павел вдруг осознал, что он поверил в Иисуса и пошел сразу же проповедовать по всему миру. Нет, у него ушло более 10 лет, пока он отправился проповедовать свою новую веру. Более того, его первая миссионерская миссия была из Антиохии в связке с Варнавой, где, насколько известно, Варнава был субъектом, а Павел объектом. И это не было лично его желанием, это община Антиохии послала их двоих на Кипр и юг Турции с миссией. Павел вообще многому научился от Варнавы. В 9 главе Деяний мы видим, как Варнава защищает Павла перед учениками в Иерусалиме. Когда Павел пришел в Иерусалим и хотел присоединиться к ним, то они не доверяли ему и даже боялись его, не веря, что он настоящий последователь Иисуса. Вообще, именно христианская община в Антиохии сыграла ключевую роль в жизни Павла. В то время как Иерусалимская община считалась центром и состояла из обрезанных иудеев, которые все еще строго соблюдали иудейские законы и, например, не позволяли себе садиться за один стол с язычниками, Антиохия была более либеральна. Здесь царила греческая эллинистическая культура, и местная диаспора иудеев, принявшая идеи Иисуса, сыграли важную роль в достижении языческой или греческой аудитории. Именно из Антиохии началась миссия к язычникам, и она коренным образом изменила характер раннехристианского движения. То есть она реформировала его и в итоге превратила его в новую языческую религию. И Павел, возможно, не был инициатором такой политики, просто он испытал влияние среды и, естественно, развил свою открытость к язычникам, а не только к иудеям. И уже позже мы видим, как либеральная община Антиохии влияет на консервативную общину в Иерусалиме и убеждает тех, в лице апостола Петра и других, стать более либеральными и открытыми к язычникам. Кстати, согласно Деяниям, именно в Антиохии учеников Иисуса впервые стали называть христианами. До этого их многие называли назареями, так как основатель их иудейской секты был из Назарета. Но, как я рассказывал вот в этом обзоре, это не значило, что их перестали считать иудеями. В глазах многих они были лишь одной из многих иудейских сект. Поэтому важно понимать социальный и исторический контекст. Павел был иудеем, но не иудеем из Иудеи. Это как быть русским, который вырос в Америке. В нем есть и то, и другое. И представьте, что вы будете проповедовать славянское язычество среди американцев. Для них это будет диковинка, и некоторые концепции, возможно, придется адаптировать под них. Это как сегодня некоторые европейцы или американцы становятся буддистами или кришнаитами. Настоящие буддисты и индуисты с трудом принимают их аутентичность. А иудейская диаспора была очень мощной в Римской империи. Как правило, почти в любом большом городе можно было найти их общину. И как пишет Паула Фредриксон, еврейское население веками комфортно уживалось в эллинистической культуре. И они были далеко не изгоями, а активно участвовали в жизни общества. Многие имели гражданство, были актерами, спортсменами и так далее. И как следствие, в той или иной степени участвовали в языческой культуре и деятельности. Как мы бы сегодня сказали, были светскими иудеями. И приходя в город, Павел первым делом шел именно к ним в местные синагоги. Но поскольку послание его было странным и радикальным, то его обычно отвергали, и тогда ему приходилось искать сторонников среди уже не иудеев. Потому Павел считал себя миссионером не к иудеям, а к язычникам. Как я уже отметил, он был знаком с философией стоиков и использовал ее для объяснения своей христологии язычникам. Вот краткое изложение учения Павла греческим язычникам согласно Дейлу Мартину. Он говорил им, что, первое, Бог Израиля был единственным истинным Богом, что является типичным иудейским аргументом против греческих и римских богов. Второе, Иисус был Сыном Божьим, а император и все остальные нет. Третье, Бог разгневался на мир из-за его грехов и идолопоклонства. Четвертое. Иисус был распят, но Бог воскресил его из мертвых. И пятое. Иисус вернется, чтобы спасти тех, кто ему верен, от божественного гнева, который очень скоро обрушится на мир. Такое послание было вполне уместно для язычников, но не очень подходило евреям. Поэтому в первом веке мы видим противостояние иудейских христиан и языческих христиан. Для первых важно правильное соблюдение иудейского закона. Как сказано в Матфея, 5 глава, 17 стих, Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел с тем, чтобы уничтожить закон или писание пророков. Я пришел не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учение. Истинно говорю, что до тех пор, пока существует небо и земля, ни одна даже самая малая буква не исчезнет из закона, пока не исполнится все. И потому тот, кто нарушит даже и самую малую из заповедей и станет учить других поступать так же, будет считаться самым малым в Царстве Небесном. Тот же, кто исполняет заповеди и учит тому же других, будет считаться великим в Царстве Небесном». И если опираться на это, то, желая быть последователем Иисуса сегодня, вам нужно быть послушным иудеем, соблюдающим закон, а не последователем учения апостола Павла. То есть Иисус ставит во главу угла не свою божественность, а исполнение закона. Распятие, идеи искупления грехов, так называемая теория атонемента, вообще не играли особой роли поначалу, но Павел стал делать фокус именно на божественности Иисуса. Закон не столь важен, но смерть Иисуса спасла нас всех, и он стал педалировать эти идеи среди язычников. Другими словами, взгляды Павла сильно отличались от взглядов Петра и других апостолов. Даже если в общинах Павла были иудеи, он своим учением способствовал тому, чтобы они перестали строго соблюдать законы Моисея, то есть он либерализировал иудеев в этом плане. У него Иисус пришел не исполнить закон, но отменить его, освободить нас от закона. Язычникам, став христианами, не надо было делать обрезание или соблюдать законы Моисея, но с другой стороны, он был довольно строг к ним и, по словам Фредриксон, желал иудаизировать язычников в плане теологии. Он хотел, чтобы те стали эсхатологическими язычниками и начали верить в пришествие Царствия Божьего и воскресение мертвых, а это иудейские идеи. И логично предположить, что в споре между Петром и Павлом авторитет Петра должен доминировать, причем безусловно. Петр мог бы сказать: «Послушай, Павел, да кто ты вообще такой и откуда ты взялся? Ты никогда не видел Иисуса, я же был его ближайшим учеником, правой рукой. Никто не был так близок к нему, как я, и теперь ты пытаешься учить меня?» И все же, как мы видим, Петр проигрывает в этом споре Павлу. В итоге Павел даже начинает называть себя апостолом, ставя себя на один уровень с учениками Иисуса. Но Иерусалимская церковь, видимо, не могла быть столь авторитетной. Иудея пережила голод и была не в лучшей финансовой форме. А в Антиохии дела, видимо, шли куда лучше, но культура была иной. Опять позволю себе сравнить это с православной церковью в коммунистической России и РПЦ за рубежом. Например, где-то в Голландии. И вот голландская дочерняя церковь становится более влиятельной, чем изначальная церковь в Москве, и начинает навязывать свою доктрину и политику. Примерно то же самое мы видим и здесь. Для некоторых христиан это было смерти подобно, особенно для эвианитов. Они были просто в шоке. Как ты смеешь говорить, что иудейский мессия пришел отменить иудейский закон, и что вся Тора уже не важна? Поэтому они считали Павла антихристом, который пришел разрушить иудейский закон. Его надо гнать метлой, пока он все нам тут не испортил. Но помните, что у Павла был статус, высокое образование, связи, знание языков и гражданство. Он наверняка был талантливым менеджером и стратегом, и за его плечами была поддержка сотен язычников, которые с подачи Павла приняли иудаизм в разных городах империи. Помните, что его стратегией было посещать именно столицы, самые большие и важные города в Римской империи, и создавать там общины верующих, где он, конечно, проповедовал свое видение того, кем был Иисус. Он даже гордился тем, что «я лично никогда не видел Иисуса, и я не обучался у его учеников». Он представлял это так, словно сам Бог или Иисус магическим образом говорят через него путем духовных откровений. То есть версия иудаизма или позже христианства, которая стала популярной в Римской империи и затем во всем мире, во многом заслуга Павла. Поэтому Павел противоречивая фигура даже для многих поздних христиан. Одни находят его привлекательным, другие находят его ужасным. Подобно Иисусу, Павел интерпретируется по-разному. Например, согласно Боргу и Красану, католики и протестанты, по крайней мере исторически, очень по-разному относились к Павлу. В то время как для протестантов его теология и язык были основой для понимания христианства, католики не обращали особого внимания ни на Павла, ни на его послание. То есть он помог создать фундамент римского христианства, но позже оно пошло своим путем и видоизменялось. Появилась иерархия священников, привязка религии к политической идеологии, христиане уже собирались не в домах и подвалах, а в храмах, со временем стали делать статуи, изображения, иконы, кресты и так далее. То есть из маргинальной общины бедных крестьян из далекой Галилеи, о которой никто и не слышал, это религиозное движение в очень видоизмененной форме добилось популярности в столице самой Римской империи. И во многом это заслуга именно Павла. Хотя, согласно мнению большинства экспертов, Павел не собирался создавать новую религию. Он был абсолютно убежден, что Иисус вот-вот вернется, что последние дни и суд Божий уже рядом. Но в итоге христианство пошло своим путем, и уже через несколько веков Павел, наверное, был бы шокирован от того, во что это все превратилось. Также со временем возникли стереотипы о Павле, из-за которых Иисуса считают хорошим евреем, а Павла плохим евреем. В Новом Завете есть отрывки из писем, приписываемых Павлу, которые одобряют рабство, угнетают женщин и осуждают гомосексуальное поведение. На протяжении большей части христианской истории они использовались для оправдания систем угнетения. Но верны ли такие стереотипы? Борг и Красан считают, что нет. В Новом Завете мы можем найти как минимум три разных портрета Павла. Это консервативный Павел, либеральный Павел и радикальный Павел. И выходит, что в зависимости от наших предпочтений, мы можем концентрировать внимание на одном портрете и игнорировать другие портреты. И проблема в том, что некоторые письма были написаны им самим, а другие были лишь приписаны ему. Например, консервативный Павел выражен в обоих посланиях Тимофею, но он точно не писал эти письма. Здесь он затыкает рот женщинам и просит тех подчиняться мужчинам. Либеральный Павел заметен в посланиях Ефесянам и Колоссянам, которые также не были написаны им. Здесь, например, он говорит, что да, женщины должны исполнять свои женские функции, но и мужья тоже должны жертвовать собой ради своих жен. Но радикальный Павел заметен в его аутентичных письмах, где он говорит о равенстве мужчин и женщин, рабов и свободных, иудеев и язычников. Тут мы видим, как он делегирует женщинам высокие ответственности. В целом Борг и Красан утверждают, что настоящее послание Павла было радикально эгалитарным. Он не угнетал женщин и был благосклонен к рабам и видел всех людей равными во Христе и перед Богом, независимо от пола, расы, социального статуса и так далее. Борг и Красан приводят многочисленные отрывки, чтобы подкрепить свою версию Павла как борца за социальную справедливость, например, беглый раб Филимона. Ну и напоследок, Паула Фредриксон считает, что в первые века еще не существовало абсолютного монотеизма. Существовала идея, что мой Бог могущественнее твоего. В Библии Бог борется с другими богами, и Христос в своем пришествии тоже должен сражаться с другими языческими богами. Итак, по мнению Фредриксон, Павел не был монотеистом. В своей первой главе «Израиль и народы» она утверждает, что евреи даже в первые века были генотеистами, но еще не были монотеистами. Даже фраза, которую мы находим в надписях «Один Бог на небесах», утверждала превосходство, а не исключительность. Таким образом, несмотря на то, что у Павла уже была довольно высокая христология в его взглядах на то, кем был Иисус, Фредриксон считает, что Павел не исповедовал никейскую христологию. Для Павла идея божественного сыновства, идея Мессии, идея Господа и идея сына Давыдова – это все синонимы. Павел провозглашал мессианский апокалипсис и приближающееся искупление. Он ожидал воскресения мертвых и небесного вмешательства для разрешения проблемы зла еще при его жизни. И наиболее критически настроенные ученые согласны с тем, что Павел верил, что Иисус вернется еще при его жизни. Таким образом, не только Иисус не осознавал, что создает новую религию, Павел тоже не осознавал, что создает новую религию. Более того, поскольку он думал, что Иисус очень скоро вернется на землю, чтобы установить Царство Божие, отношение Павла к материальному миру и реальным социальным реформам не было важным. Он жил мыслями о скором втором пришествии Иисуса и спасении, поэтому все эти мирские вещи, создание семьи, мысли о будущих поколениях – это все не важно. В конце концов, я должен признать, что ученые все еще расходятся во мнениях по многим вопросам, связанным с Павлом, его богословием, его этикой, его отношением к иудаизму, согласуется ли оно с иудаизмом первого века или выступает против него, его ожидания от неевреев, его долгосрочные планы и так далее. Хотя у нас достаточно данных, мы должны признать, что Павел не всегда был одним и тем же. Как и многие из нас, он развивал свои идеи и видения. Это был прогресс. Павел был упрям в некоторых вопросах, но был очень гибок во многих других. Он ревностно желал, чтобы его принимали в разных городах и культурах, поэтому ему приходилось адаптироваться в разных обстоятельствах и носить много масок, чтобы угодить всем. Это сильно затрудняет нашу попытку понять настоящий портрет исторического Павла. И все же мы видим, как сильно Павел повлиял на христианство, а через него и на всю историю человечества. Ведь насколько глубоко идеи и представления этого человека повлияли на доктрину христианства. Не учение самого Иисуса, не учение Петра и других ближайших учеников Иисуса, а именно учение Павла, который никогда в жизни физически не встречал Иисуса, во многом определили судьбу христианства и помогли идеям иудейского раввина из Назарета стать мировой мультикультурной религией, которой сегодня следует третья часть всех жителей планеты. Это ли не успех? Друзья, если вам понравился этот ролик, то, пожалуйста, отблагодарите лайком и комментарием, а по возможности через Patreon или PayPal. Ссылки в описании. Спасибо и до скорой встречи.